С дальнейшим принятием в Христову церковь язычников вопрос о обязанности или необязанности в христианстве закона Моисея необходимо должен был быть поставлен яснее и определеннее, так как возникали разногласия. Об этом мы читаем в 15 главе с 1 по 35 стих «Деяния святых апостолов». В первом стихе читаем так. «Некоторые, пришедшие из Иудеи, учили братьев, если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись. Ревнители закона из иудеев верили, что и для язычников законный обряд необходим к оправданию и наследию Царствия Божия. Принятие Корнилия в Христову церковь, принятие язычников из Антиохии, 11:20, наконец, путешествие Павла и Варнавы по Малой Азии, все это дало новую пищу для обострения конфликта. Этот конфликт породил первых христианских лжеучителей, так называемых иудействующих, распространяющих учение о исполнении закона Моисеева в христианстве. И одним из камней преткновения было обрезание, которого держалось большинство из евреев, хотя, согласно историку Иосифу Флавию, древности иудейские 22:4, были из евреев и таковые, кто отвергал обрезание, хотя они были и в меньшинстве. И вот иудействующие христиане, придерживающиеся строго фарисейства, достигнув Антиохийскую церковь, матерь многих церквей из язычников, вступили в состязание по этому вопросу с апостолом Павлом и Варнавой, стих 2. Следует заметить, что таковые учителя распространяли свои ложные учения не только в Антиохии, но и в Сирии и Киликии, стих 23. Ревность по закону Моисея проникла глубоко в недри христианства. И даже апостол Петр и Варнава в некоторых случаях поступали не прямо по истине, потому и получили упрек со стороны апостола Павла, Галатам 2:11-14. Поэтому необходимость решения этого вопроса была вопиющей. С этой целью из Антиохии в Иерусалим к апостолам и пресвитерам по решению церкви в Антиохии были посланы апостол Павел и Варнава с некоторыми другими, стих 2. По прибытии в Иерусалим возвестили Иерусалимской церкви апостолам и пресвитерам о том, как отверз Бог двери, вере язычникам, а позже апостолы и пресвитеры собрались для рассмотрения вышеуказанной проблемы. И не только они. В этом совещании приняла активное участие и Церковь Иерусалимская, стих 12, 22-23. Это собрание обыкновенно называется Первым Церковным Собором, и оно, возможно, было и последним Церковным Собором, который свои решения мог начать и санкционировать словами «угодно Духу Святому и нам», стих 28. В этом собрании было много прений с той и другой стороны. Наконец выступил апостол Петр со своим предложением, которое основывал на собственном опыте, стих 7 по 11. Читая эти стихи внимательно, можно заметить, что вся речь Петра направлена решительно против учения иудействующих. Совершенно в том духе, в каком во всех своих посланиях развивал апостол Павел учение об оправдании верою во Христа, независимо от дел закона Моисеева. Не говорит ли это нам о том, что упрек апостола Павла Петру, Галатам 2:11, воспринят был им добросовестно и начал приносить надлежащий плод в жизни Петра? Да, это так. Прения и споры прекратились. Тогда Варнава и Павел рассказали о знамениях и чудесах, какие сотворил Бог через них при обращении ими ко Христу язычников. Эти рассказы подтверждали и доказывали несомненную истину того, что говорил Петр на основании своего опыта, то, что обращение язычников ко Христу, помимо иудейского закона, есть дело Божье. Стих 12. После их речи начал говорить Яков, брат Господин. 12-17. Предание говорит о нем, как о человеке неженатом, ведущем аскетическую жизнь, что он проводил в храме целые часы в молитве за народ, так что кожа на коленях огрубела, как кожа верблюда. Сам был строгий законник, и за строгое исполнение закона, получивший название праведного. Евсевий, Церковные истории, 2:23. Уважение этого человека было так велико, что тот же историк Иосиф Флавий, приписывая разрушение Иерусалима, между прочим, умерщвлению Иакова праведного. В речи Иакова с 13 по 20 стих в особенности замечательно доказательство, выведенное из пророчества Амоса. В пророчестве говорится о освобождении Израиля от плена. 16-17. Но Иаков с более широким взглядом применяет это к идеальному освобождению, к принятию Иеговы, общего отца великой семьи всего рода человеческого. Итак, спорный предмет был окончательно разъяснен. Возражения уже не повторялись. Теоретически все было понятно. Но нужно было подойти и решить назревший конфликт и практически, о чем и говорит Яков, не затруднять обращающихся к Богу язычников. Стих 19. Примечательно, что к таковому решению пришел строгий законник Яков. Впрочем, ради умиротворения страстей он предлагает обращающихся из язычников воздерживаться от некоторых вещей, не согласных с духом закона Моисея и противных духу закона христианского. И это совсем не то, чего требовали иудействующие. Обращенным из язычников нужно удерживаться от оскверненного идолами. Стих 20. Что это такое, поясняется далее стихом 29, выражением «идоложертвенное мясо языческих жертв, приносимых идолам». При жертвоприношениях языческих, те части мяса, при жертвоприношении, не поступающие жрецам, съедались приносившими жертву и приглашенными к жертвоприношению, тут же при храмах или по домам, или же продавались на рынках. 1 Коринфянам 10:25. Павел идоложертвенное называет оскверненным идолами. А закон Моисея строго судил за подобное участие, и виновные наказывали смертью. Второзаконие 17:2-13. Жертва служила у иудеев знаком их общения с Богом. Поэтому и на участие в идольской жертве они смотрели как на общение с идолами. Второе запрещение от блуда. Стих 20-29. Заметим, что блудодеяния очень часто соединялись с идольскими жертвами. И этот грех во всех его родах и видах был самым распространенным в языческом греко-римском мире и едва ли даже считался пороком. Этот грех противен духу святых законов Моисеева и христианского. 1 Коринфянам 6:13-18. 3 и 4. Удавленины и крови. Стих 20. То есть от употребление в пищу крови животного, а также и мяса животного, убитого через удавление, в котором оставалась кровь животного. В сущности, оба запрещают употребление крови. Левит 17, 10, 14. Здесь же указаны и основания этого запрещения. Кровь есть основной элемент животной природы, душа тела в крови. И она была назначена для жертвенника. Ее запрещалось пить не только еврею, но и пришельцу, живущему с евреем. Кровь для еврея была священным предметом. Нарушить это значило оскорбить религиозные чувства еврея, и также тот, кто пил кровь, мог этим напоминать еврею о языческих омерзительных ложных жертвах. Такое примирительное решение от лица собора было необходимо и весьма полезно. С одной стороны, привязанность к иудейству подчиняется общим христианским интересам, а с другой стороны, и снисхождение к немощной совести евреев, и ради братского единодушия с ними даны некоторые ограничения христианам-язычникам.